«Вот именно, я верю, что тебе понравится это место», — кивнул другой. «Вы оба до сих пор бьете вокруг куста». Молодым человеком в фиолетовой одежде был именно Дуань Линтянь. Сегодня его насильно затащили сюда безумный молодой мастер и молодой мастер меча. «Дуань Линтянь, поднимись по самой высокой лестнице, и ты, естественно, где находится эта боевая арена», — сказал Лочжань. Дуань Линтянь кивнул. В этот момент Лочжань и Чэнь Шаошуай успешно пробудили любопытство в его сердце. «Боевая арена в клетке. Что это за место?» Дуань Линтянь наполнился предвкушением. Он не успел ступить на самую высокую ступеньку, а уже множество криков достигло его ушей. Дуань Линтянь с переполнявшим его любопытством поспешил к самой высокой ступеньке. Одним взглядом он увидел стоявших спиной к нему людей. В то время все эти люди сейчас смотрели вперед, а многие даже встали со своих мест и громко кричали: «Убей его! Убей его!» Бешеные голоса почти повлияли на Дуань Линтяня. Дуань Линтянь поднял голову и только сейчас заметил, что перед его глазами появилось большое круглое кольцо с чрезвычайно обширной площадью, а внутри этого кольца имелось много проемов, и по этим проемам в виде множества лестниц можно было попасть внутрь. По бокам от этих лестниц имелась безграничная зона отдыха. Представшая ему сцена заставила ему вспомнить кольцо с танцующими посреди них матадором и быком, но та арена не была такой шумной. «Это и есть боевая арена в клетке», — раздался голос Лочжаня у ушей Дуань Линтяня. В настоящее время Лочжань указывал на бескрайнее море людей и слегка улыбался. «Так много людей», — удивился Дуань Линтянь. «Вокруг собралось, по крайней мере, несколько тысяч человек». Даже когда он посещал самый оживленный торговый рынок имперского города, Дуань Линтянь не видел такой огромной толпы. «Я приехал в имперский город почти год назад, но я на самом деле не знал, что здесь есть такое место», — эмоционально вздохнул Дуань Линтянь. Конечно, это было также связано с тем, что, когда он покидал академию, он направлялся непосредственно в гильдию мастеров оружия и наставлял Ло Жуна в дао создания оружия. Ло Жун был почти единственным, на кого он тратил все свободное время. В противном случае он бы обошел весь имперский город имперского королевства Лазурного леса, и несомненно уже давно бы узнал о существовании боевой арены в клетке. «Хе-хе, эта арена шумит каждый день». Чэнь Шаошуай поднял брови и предложил: «Давайте найдем место, где мы можем посидеть». Впоследствии, под руководством Чэнь Шаошуая, Дуань Линтянь и Лочжань последовали за ним. За это время почти год Дуань Линтянь и Лочжань стали друзьями. Чэнь Шаошуай же имел достаточно откровенный характер, учитывая, что он отбросил все свои отношения с сектой первоначального сближения. Он хорошо сходился с характером Дуань Линтяня, поэтому теперь его можно было считать другом Дуань Линтяня. За это время, которое Дуань Линтянь провел в имперском городе имперского королевства Лазурного леса, он сумел найти только двух друзей. Троица молодых людей спустилась по лестнице между зонами отдыха вниз. Между тем, Дуань Линтянь смотрел на арену. Какая большая железная клетка! Огромная железная клетка с огромным пространством потрясла Дуань Линтянь. Вскоре Дуань Линтянь заметил, что внутри сражались человек и зверь. Ситуация была критическая, и зверь уже оторвал человеку одну из рук. Однако тот все еще отчаянно сопротивлялся. Боевая арена в клетке, битва в клетке, так вот в чем ее суть. Теперь можно считать, что Дуань Линтянь полностью понял значение слов «боевая арена в клетке». Раньше я подумал, что это место похоже на арену представления Матадора с быком из моей прошлой жизни, но теперь думаю, оно больше походит на древнеримский Колизей, — размышлял про себя Дуань Линтянь. А все эти люди похожи на древних римских дворян, смотрящих и получающих удовольствие от сражений между рабами и дикими зверями. Дворяне сильно возбуждались при виде крови, а окружающие люди очень сильно мне их напоминают, — вздохнул про себя Дуань Линтянь. Несмотря на то, что он уже слился с этим миром, он все еще не мог привыкнуть к рабской системе, ведь на земле в его прошлой жизни многие считались равными, но он был не знаком с рабами этого мира. Все эти годы, будучи старейшиной-хранителем безграничной секты, Сюн Цуань преследовался сектой Черного Дьявола и был заражен печатью паразита первородной энергии, в результате чего вся его первородная энергия была полностью запечатана. Он был схвачен и заклеймен клеймом раба и стал рабом. Позже, Сюн Цуань был спасен Дуань Линтянем и восстановил свою первородную энергию и стал защищать парня. Несмотря на то, что Сюн Цуань был рабом, Дуань Линтянь никогда не считал его рабом и уважал его, и это было причиной того, что Сюн Цуань искренне последовал за Дуань Линтянем. Сюн Цуань. Дуань Линтянь не мог не вздохнуть, вспомнив в этот момент о нем. Глава 536. Изменения. Надеюсь, что вскоре смогу отправиться в чужие земли. Как только я смогу получить пилюлю воскрешения среди сокровищ, оставленных боевым императором Возрождения, я смогу помочь Сюн Цуаню восстановить его Даньтянь. Думал про себя Дуань Линтянь. Он всегда винил себя в произошедшем с Сюн Цуанем. В конце концов, Даньтянь Сюн Цуаня был искалечен, и он потерял все свое культивирование из-за Дуань Линтяня. Он сильно задолжал Сюн Цуаню. Рев. Громкий рев вернул Дуань Линтяня к реальности. Дуань Линтянь увидел, что внутри клетки сильный свирепый зверь смертельно укусил человека и громко ревел в небо, желая продемонстрировать свою мощь. Он мертв. Дуань Линтянь нахмурился, увидев искореженный труп человека посреди арены. Словно ощутив удивление Дуань Линтянь, Ло Чжань объяснил ему, как только человек поднимается на арену в клетке, независимо от того, человек или зверь, выжить может только один, только когда один из них останется стоять на ногах, битва в клетке заканчивается. Только победитель может покинуть клетку. Из-за слов Ло Чжаня, Дуань Линтянь нахмурился. Другими словами, каждая битва на этой арене, битва до смерти, можно сказать и так, медленно кивнул Чэнь Шаошуай. Для людей со слабыми силами это место словно ад, потому что здесь их может в любой момент убить человек или зверь. Дуань Линтянь кивнул. Он понял суть боевой арены в клетке. Место, переполненное кровью и убийством. Конечно, для людей, которые хотели постоянно становиться сильнее, это место, несомненно, было лучшим пробным камнем. Люди, которые смогли выжить на боевой арене в клетке, несомненно, станут выдающимися. Как только кто-то выходил на арену в клетке, у него был только один выбор – либо жить, либо умереть. Человек, который был убит свирепым зверем, кажется, был рабом. С любопытством спросил Дуань Линтянь. «Да», – кивнул Ло Чжань. «Не каждый человек осмеливается войти на арену в клетке, поэтому, когда нет желающих, организаторы выставляют свирепых зверей и демонических зверей против рабов, чтобы те убивали друг друга. В то время активизируются букмекеры, которые открывают и принимают ставки, получая выгоду», — объяснил Ло Чжань. Дуань Линтянь кивнул. «Есть ли на арене какие-либо особые правила?» — спросил Дуань Линтянь. Чэнь Шаошуай ответил. «Обычно, рабы или демонические звери, которых выставляют организаторы, обладают одинаковой силой, в то время как люди среди зрителей могут вступать в бой только тогда, когда их культивация соответствует культивации рабов или зверей. В противном случае, если человек с сильной культивацией, превосходящей рабов и зверей, ступит на арену, то внутри просто произойдет односторонняя бойня, в которой вообще не будет смысла. Арена в клетке не позволит такому случиться», — продолжил Чэнь Шаошуай. «МММ», — кивнул Дуань Линтянь. «Эти правила были понятны. В противном случае не теряла ли арена все свои деньги? Кроме того, когда человек, который осмеливается выйти на арену и сразиться с рабом, свирепым или демоническим зверем с аналогичной культивацией, то получит щедрую награду», — добавил Ло Чжань. «Награды различаются в зависимости от культивации человека. Например, если боевой мастер стадии абсолютной пустоты сможет убить раба или зверя с тем же культивированием, его награда будет гораздо более щедрой, чем для боевого мастера стажи зарождения души. Кроме того, человек на арене не может использовать какую-либо внешнюю помощь». «Любую», — сказал Чэнь Шаошуай. «Любую», — поднял брови Дуань Линтянь. «Запрещено даже духовное оружие?» «Да», — кивнул Чэнь Шаошуай. Дуань Линтянь удивился. «В конце концов, рабы на арене не могут использовать духовное оружие для борьбы с этими свирепыми и демоническими зверьми подобного уровня культивации. Если бы это было не так, это не имело бы никакого смысла», — продолжил Чэнь Шаошуай. Дуань Линтянь кивнул. Он смог причину этого правила. «Какие обычно выдают награды?» — с любопытством спросил Дуань Линтянь. «Духовное оружие, деньги, лекарственные пилюли, методы культивации, боевые навыки, а иногда даже редкие материалы и духовные плоды», — с желанием во взгляде закончил Чэнь Шаошуай. «Духовные плоды?» — Дуань Линтянь также пожелал их, услышав о награде. «Это интересно», — ухмыльнулся Дуань Линтянь. Неосознанно их группа оказалась неподалеку от боевой арены в клетке. Между тем, Дуань Линтянь ясно разглядел всю арену. Эта боевая арена в клетке была похожа на футбольное поле из его предыдущей жизни. В то же время края арены покрывала железная граница, из-за которой соперники внутри не могли сбежать друг от друга. Это тысячелетнее темное железо. Дуань Лин Тянь тут же узнал материал этой железной клетки, а его глаза неосознанно сжались. Тысячелетнее темное железо. Даже боевые мастера стадии абсолютной пустоты не могли прорвать клетку из такого материала. У организаторов этой арены действительно глубокие карманы. Вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. Хе-хе. Дуань Лин Тянь, эта арена имеет мощного покровителя. Здесь ведутся дела под руководством брата императора, принца Шина, ответил Чэнь Шаошуай. Неудивительно, осознал Дуань Лин Тянь. Эх, те места. Вскоре Дуань Лин Тянь заметил, что та зона отдыха, которая находилась ближе всего к арене, на самом деле имела меньше посадочных мест, чем в зоне отдыха позади них. Через некоторое время он получил ответ. Они только что сели, когда мужчина средних лет с невыразительным лицом подошел и протянул руку к группе Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь повернул голову. Вжух. Подняв руку, Чэнь Шаошуай снял 3 золотые купюры и передал их мужчине средних лет. 30 тысяч золота, прищурился Дуань Лин Тянь. Он предельно ясно увидел, что каждая переданная Чэнь Шаошуаем купюра стоила 10 тысяч золота. Из-за расположения этих мест и из-за очень хорошего обзора каждая из этих мест стоит 10 000 золотых. Ло Чжань заметил удивление Дуань Лин Тяня и, улыбнувшись, объяснил парню. Одно место, 10 тысяч золотых. Горько улыбнулся Дуань Лин Тянь. На арене имперского города имперского королевства Лазурного леса золото ценилось очень слабо. Просто наблюдая за боями на боевой арене в клетке, человеку требовалось заплатить 10 тысяч золота. 10 000 золота, миллион серебра. Более того, люди, которые сидят в первом ряду, имеют привилегии на участие в битве на арене, добавил Чэнь Шаошуай. Когда их троица уселась, свирепый зверь, который до этого бился на арене, уже ушел. Раб с ледяным выражением на лице и раб с особым клеймом на лице вошел на арену под руководством старика. Этот раб имеет силу 7-го уровня стадии зарождения души. Среди гостей имеется желающий сразиться с ним. Старик взмыл в небо и, встав рядом с рабом, выкрикнул голосом, напитанным первородной энергией. Если гость сможет убить его, то сможет получить 500 000 золота. 500 000 золота. Мгновенно многие люди загомонили, так как искушение перед 500 000 золота было очень большим. Дуань Лин Тянь, если ты спустишься на арену, ты выберешь раба или демонического зверя? Ло Чжань спросил Дуань Лин Тянь. Демонический зверь, без колебаний ответил Дуань Лин Тянь. Ло Чжань посмотрел на Чэнь Шаошуай. Молодой мастер меча, что насчет тебя? Я тоже за демонического зверя. Также не колеблясь ответил Чэнь Шаошуай. Хотя рабы без духовного оружия уступают демоническим и свирепым зверям того же уровня, но, независимо от того, насколько сильны звери, они всего лишь животные. Даже если у них и имеется интеллект, он сильно уступает человеческому. Иначе говоря, желание к выживанию у рабов намного выше, чем у зверей. Сталкиваясь с неминуемой смертью, они очень часто высвобождают скрытый потенциал и идут в контратаку. Я видел слишком много подобного на арене, и выбирая между демоническим, свирепым зверьми и рабом, последний более страшен, вздохнул Чэнь Шаошуай. Я думаю примерно так же. Ло Чжань улыбнулся и посмотрел на Дуань Лин Тяня, спросив его: Дуань Лин Тянь, ты же тоже так думаешь, верно? Под взглядами Ло Чжаня и Чэнь Шаошуая Дуань Лин Тянь покачал головой. Нет, оба были ошеломлены. Нет, Дуань Лин Тянь кивнул, а затем вздохнул. Причина, по которой я не выбрал рабов, не в высвобождаемом ими потенциале перед лицом смерти, а просто потому, что они люди. Люди. Люди, у которых была кровь и плоть, как у них. Люди. Ло Чжань и Чэнь Шаошуай замолкли. Хотя они не обладают правами человека, эти рабы, в конце концов, люди, они сделаны из того же, что и мы. Продолжил Дуань Лин Тянь. В то же время, взгляд Дуань Лин Тянь слегка изменился. Он вдруг почувствовал, что сильно изменился по сравнению с его прошлой жизнью. В прошлой жизни ради достижения своей цели он иногда и ни перед чем не останавливался. Но в этой жизни он изменился. Сейчас он был совершенно другим человеком по сравнению с его прошлой личностью. В прошлой жизни он убивал решительно, независимо от того, был ли он прав или нет. В этой жизни, без необходимости, он предпочитал не вовлекать невинных людей. Проще говоря, он стал гуманным. Изменилась его психология. Возможно, даже сам Дуань Лин Тянь не знал, что когда он пришел в этот мир, тот бессознательно повлиял и изменил его. В этой жизни у него были родители, у него были невесты, и у него появилось много братьев и друзей. Он не был одиноким, как в прошлой жизни. Ты странный. Я действительно никогда не представлял, что среди пришедших на эту арену людей появится такой сострадательный человек. Действительно смешно. Пронзительный голос вдруг достиг ушей троицы. Они повернули головы и увидели молодого человека в вышитой одежде на одном из соседних сидений вместе со стариком. Прошлые слова произнес молодой человек. Если тебе действительно жалко людей, то почему ты пришел сюда и смотришь, как сражаются рабы? Лицемер. С раздражением говорил молодой человек. Дуань Линтянь нахмурился и не удосужился обратить внимание на молодого человека. Лоч Жань и Чэнь Ша Шуэй нахмурились, услышав издевательство молодого человека в вышитой одежде, и расслабились, когда увидели, что Дуань Линтянь не обращает на того внимания. Глава 537. Вода против огня. Позвольте мне. С восточной стороны зоны наблюдения раздался громкий крик. Впоследствии крепкий мужчина средних лет покинул зону наблюдения и оказался посреди арены в клетке. Похоже, искушение перед 500 золотых перебороло, сказал Дуань Линтянь с улыбкой. Дело не просто в 500 золотых для боевых мастеров. Смертельная битва на арене также является чрезвычайно превосходным методом стимулирования потенциала в их телах, отметил безумный молодой мастер, и следы пылающего боевого намерения, казалось, вспыхнули в его глазах. Лоч Жань, ты хочешь подняться на арену, но теперь ты на четвертом уровне абсолютной пустоты, поэтому против тебя осталось мало противников, сказал Чэнь Ша Шуай. Дуань Линтянь, если там будет человек или демонический зверь четвертого уровня стадии абсолютной пустоты, ты не должен драться за них со мной. Лоч Жань сказал Дуань Линтяню, демонический зверь, мой, раб твой, равнодушно ответил Дуань Линтянь. Поскольку он пришел на арену, он, естественно, не хотел просто наблюдать. Он хотел испытать удовольствие от битвы с демоническим зверем того же уровня, что и он. Согласен, кивнул Лоч Жань. Хотя между демоническими зверями и рабами он больше боялся последних, но он не боялся обычных рабов четвертого уровня стадии абсолютной пустоты. Из разговора между Лоч Жанем и Дуань Линтянем было видно, что нынешнее культивирование Дуань Линтянь равнялось таковому у Лоч Жаня, четвертому уровню стадии абсолютной пустоты. Писк-писк запищала маленькая золотая мышка на плече Дуань Линтянь, а ее пара нефритовых зеленых глаз загорелась. Что, малышка золотце, ты хочешь присоединиться к веселью? Дуань Линтянь посмотрел на маленькую золотую мышку и спросил через голосовую передачу. Писк-писк маленькая золотая мышь с энтузиазмом кивнула и сказала через голосовую передачу. Старший Линтянь, если там будет демонический зверь восьмого уровня стадии абсолютной пустоты, я хочу с ним сразиться. Дуань Линтянь закатил глаза на маленькую золотую мышку, а затем спросил Лоч Жаня и Чэнь Ша Шуай, есть ли демонические звери и рабы на седьмом уровне стадии абсолютной пустоты и выше, седьмой уровень стадии абсолютной пустоты. Оба поразились вопросу Дуань Линтяня, а затем они им покачали головами. Здесь не может появиться раб или демонический зверь седьмого уровня стадии абсолютной пустоты, сказал Лоч Жань. Даже если и есть такие рабы или демонические звери, организаторы не позволят им войти на арену. Такие существа обычно зачисляются в поместье принца Шина, и они либо продаются с аукциона по высоким ценам, либо их оставляют, чтобы они охраняли его поместье. Верно, если бы такое существо спустится на арену, то вся соль арены станет бесполезной, подтвердил Чэнь Ша Шуай. Дуань Линтянь внезапно понял, а затем посмотрел на маленькую золотую мышь, сказав ей через голосовую передачу. «Малышка золотце, похоже, ты не сможешь подняться на арену». Маленькая голова мыши тут же опустилась от этих слов. Взгляд Дуань Линтянь вскоре спустился на арену клетки. В настоящее время крепкий мужчина средних лет уже сражался с рабом. Поскольку они оба были боевыми мастерами стадии зарождения души, их силы примерно равны. Рев. Вдруг раб резко взревел, и казалось, будто обезумев, он с новыми силами набросился на крепкого мужчину средних лет. Первоначально ситуация была равная, но теперь, увидев, что раб вдруг вышел из себя, в глазах крепкого мужчины среднего возраста появился огонек ужаса. Именно из-за этого мгновения колебаний он проиграл. С пронзительным криком раб насильно разорвал его тело на две части. Его искореженное тело разлетелось в стороны. Эта чрезвычайно кровавая сцена была похожа на предохранитель, который полностью осветил атмосферу на сцене. Многие зрители повставали и аплодировали. «Варвар! Варвар!» Волна возгласов захлестнула и охватила всю арену. «Варвар! Это имя этого раба?» поднял брови Дуань Лин Тянь. Его острый взгляд прошел через огромную железную клетку и вгляделся в клеймо на этом рабе. Варвар. Впоследствии бои на арене велись подобно бушующему огню. Это демонический зверь первого уровня, огненный лев. Среди гостей первого уровня стадии абсолютной пустоты, кто готов выйти и сразиться с ним? Если вы убьете этого огненного льва, вы сможете получить 3 миллиона золота. Прозвучал голос старика. На арене в клетке стоял огненный лев с телом, покрытым красной шерстью. Огненный лев был похож на небольшой холм, и время от времени открывая свою пасть, в его глазах вспыхивал ало-красный свет. Незаметно подобным жестом он давил на окружающих. Этот огненный лев, предположительно, демонический зверь, который благословлен небесами. Как только он пробивается на первый уровень стадии абсолютной пустоты и становится демоническим зверем, он способен понять начальную силу огня, вздохнул Лоч Жань. Очень немногие боевые мастера первого уровня смогут победить этого огненного льва. Похоже, что никто не выйдет на арену, сказал Чэнь Шаошуай. Ну да, Дуань Лин Тянь кивнул. Хотя, по правде говоря, любой из них мог пойти против огненного льва, когда они сами обладали силой первого уровня стадии абсолютной пустоты. Но в имперском королевстве Лазурного леса было очень мало людей, которые обладали таким природным талантом и способностями. Хаем, группа мужланов, откройте свои смиренные глаза и смотрите, этот огненный лев не может выдержать и одного моего удара. Внезапно резкий голос достиг ушей их троицы. Свист. Впоследствии они заметили, что молодой человек в вышитой одежде, который ранее оскорблял Дуань Лин Тяня, оказался на арене. Молодой человек в вышитой одежде обернулся и задорно посмотрел на группу Дуань Лин Тяня, а старик, который сидел рядом с молодым человеком, остался сидеть и ничего не делал. Он на первом уровне стадии абсолютной пустоты, поднял брови Дуань Лин Тянь. Он максимум мог дать тому парню 30 лет. Даже во всем имперском королевстве Лазурного леса его природный талант также можно было считать первоклассным, поскольку он обладал культивацией на первом уровне стадии абсолютной пустоты в таком возрасте. Молодой мастер меча, ты знал, что в имперском городе был такой человек? Лоч Жань нахмурился и спросил у Чэнь Шаошуай. Лоч Жань был крайне недоволен отношением молодого человека в вышитой одежде. Чэнь Шаошуай слегка улыбнулся. Лоч Жань, отношения этого человека с ареной клетки глубоки. Очевидно, Чэнь Шаошуай узнал молодого человека в вышитой одежде. Глубоко связан с ареной, Лоч Жань нахмурился, но в конце концов не смог догадаться и выругался. Если ты знаешь, кто он, то говори прямо, зачем ты бьешь вокруг куста. Увы, я изначально хотел сказать вам, но из-за вашего отношения я промолчал. Чэнь Шаошуай притворился, будто вздыхает. Это заставило Лоч Жаня скрежетать зубами от ненависти. Взгляд Дуань Лин Тяня опустился на арену. Тело молодого человека в настоящее время покрывалось первородной энергией, и со стороны казалось, будто он стоял посреди белого пламени, а среди белой энергии, казалось, мерцали пряди синей энергии. Сила воды, подняли брови Дуань Лин Тянь. Хотя этот молодой человек был высокомерен, само собой разумеется, что он имел некоторую силу. Свист. В небе над молодым человеком возникло 2200 силуэтов древних мамонтов. Первый уровень стадии абсолютной пустоты. Начальная сила воды. В глазах огненного льва возник некоторый страх, когда он посмотрел на парня перед собой. Вода противостоит огню. Так уж получилось, что он постиг только начальную силу огня. Умри. Внезапно глаза молодого человека в вышитой одежде похолодели, и его фигура вспыхнула нежным светом, словно он был источником бассейна воды. Рев. Огненный лев, естественно, не смирится со смертью, резко вскочив, раскрыл свой большой кровавый рот. Плотная первородная энергия хлынула из его рта и, превратившись в луч света, полетела в сторону молодого человека, вместе с начальной силой огня. Тщетные усилия. Молодой человек громко крикнул, и вышитая одежда на его теле начал трепыхать в отсутствии ветра. Он поднял руку, сжал ее в кулак, и его первородная энергия взлетела к небу. Бах! Молодой человек ударил вперед, его первородная энергия сконденсировалась в кулак, яростно вспыхнула вместе с прядями синей энергии внутри. Наконец, энергетический кулак столкнулся с лучом света огненного льва, и после их столкновения раздался громкий взрыв. Вжух! Воздушный поток вспыхнул к небу, и словно обладая силой, пошел рябью. Волна сильного ветра распространилась во все стороны. Рев. Внезапно огненный лев взревел, но этот рев был тихим. Отпечаток кулака молодого человека мгновенно разрушил энергетический луч огненного льва, и мягкая начальная сила воды чрезвычайно легко раздавила начальную силу огня, учитывая первородную энергию молодого человека, которая не уступала огненному льву. Бах! Когда энергетический кулак разбил луч света, он не потерял в импульсе и врезался в лицо огненному льву. Вой огненный лев тут же жалобно заскулил, а его тело полетело назад. Молодой человек воспользовался возможностью, догнал льва и снова ударил. Сила мягкой воды полностью противостояла стихии огненного льва. Вскоре огненный лев был до смерти избит молодым человеком. Зрители тут же восклицали от эмоций. Некоторые молодые женщины смотрели на юношу взглядами, наполненными жгучим желанием, как будто они только и хотели, чтобы этот молодой человек взял их с собой. Хаэм, он лишь немного сильнее. Холодно фыркнул Чэнь Шаошуай. У него просто было преимущество из-за стихии. В противном случае, он бы не справился с огненным львом. Поддержал Ло Чжань. Несмотря ни на что, он в конце концов выиграл. Безразлично улыбнулся Дуань Лин Тянь. Внезапно Дуань Лин Тянь заметил, что когда молодой человек пошел получить награду за убийство огненного льва, старик-председатель на самом деле поклонился ему. Это было больше похоже на поклон уважения. Похоже, он не так прост, решил про себя Дуань Лин Тянь. Тем временем молодой человек в вышитой одежде получил награду в виде большой стопки золотых купюр и вернулся. В этот момент он надменно посмотрел на группу Дуань Лин Тяня. «Ты всего лишь на первом уровне стадии абсолютной пустоты, чему ты так радуешься?» Вслух высмеял его Ло Чжэнь. Глава 538. «Младший принц, что ты сказал?» Слова Ло Чжэня заставили парня покраснеть. «С твоими ушами что-то не так?» Ло Чжэнь засмеялся, без какой-либо вежливости высмеивая его. Не говоря уже о молодом человеке с неизвестным происхождением, Ло Чжэнь ни капли не уважал даже молодого мастера огня, третьего сына императора. Как внук главы гильдии мастеров оружия имперского королевства Лазурного леса, Ло Чжэнь имел собственное высокомерие. «Ты ухаживаешь за смертью». Взгляд молодого человека похолодел и, громко закричав, он набросился на Ло Чжэня. Бах! Молодой человек ударил кулаком, и его первородная энергия сконденсировалась и полетела вперед, будто падающий метеор. В небе над ним сформировалось 2200 силуэтов древних мамонтов. Неизвестно, кто из нас умрет. Ло Чжэнь усмехнулся и даже не потрудился подняться. Вжух! Подняв руку, он рубанул ладонью. Лезвие света из первородной энергии усвистело и насквозь прорезало энергетический кулак молодого человека. Энергетическое лезвие света не потеряло ни капли инерции и полетело прямо к молодому человеку. Его целью было его горло. Ло Чжэнь нанес смертельный удар, а парень ошеломленно смотрел на 3000 силуэтов древних мамонтов над Ло Чжэнем. Второй уровень стадии абсолютной пустоты. Он подумал, что Ло Чжэнь был только на втором уровне стадии абсолютной пустоты. Вместо этого он не знал, что сила Ло Чжэня была намного больше. Оправившись от шока, он увидел, что энергетическое лезвие уже было очень близко, и его лицо резко побледнело. «Дай руку!» Прямо в этот момент холодно крикнул старик, который ранее сидел рядом с молодым человеком. Холодно крикнув, старик вспыхнул и исчез. В небе над ним возник силуэт древнего рогатого дракона и 2000 силуэтов древних мамонтов. Девятый уровень стадии абсолютной пустоты. В то же время, когда старик вспыхнул, он махнул ладонью, и от него в сторону лезвия полетел отпечаток ладони. Бах! Прежде чем лезвие света успело убить молодого человека, отпечаток ладони разбил его. Молодой человек в вышитой одежде вздохнул с облегчением. Опомнившись, его лицо помрачнело, и посмотрев на Ло Чжэня, он крикнул: «Старейшина Пин, я хочу его смерти». Очевидно, он говорил со стариком. Дуань Лин Тянь нахмурился. «Малышка золотце, если этот старый козел посмеет опрометчиво действовать, убей его». Впоследствии холодный голос Дуань Лин Тянь вошел в уши маленькой золотой мыши. Писк-писк, услышав передачу голоса Дуань Лин Тянь, первоначально рассеянная маленькая золотая мышь мгновенно встрепенулась. Она встала и с волнением посмотрела на старика рядом с молодым человеком. Она уже начала накапливать силу. Пока старик успеет сделать ход, она убьет его. Дуань Лин Тянь не волновался, сможет ли маленькая золотая мышка убить старика или нет. В конце концов, когда эта мышка была только на седьмом стадии абсолютной пустоты, полагаясь на духовный меч четвертого ранга и продвинутую силу молнии, ее силы было достаточно, чтобы победить обычного практика девятого уровня стадии абсолютной пустоты. Сейчас эта маленькая золотая мышка была уже на восьмом уровне стадии абсолютной пустоты и поэтому могла легко убить этого старика. Писк-писк, мышка взглянула на старика и, обнажив клыки, начала зубоскалить в его сторону. Но, к сожалению, старик не посмотрел на нее. «Кто ты такой?» – спросил старик у Лочжэня. «Похоже, что некоторые люди из поместья принца Шина действительно забывают о событиях во внешнем мире. Вы даже не узнаете безумного молодого мастера, Лочжэня. Смешные». Лочжэнь даже не успел ответить, а Чэнь Шаошуай уже высмеял старика. «Безумный молодой мастер, Лочжэнь». Как только Чэнь Шаошуай замолчал, старик побледнел и в его глазах возник глубокий страх. «Так это безумный молодой мастер». Теперь старик чувствовал, что ему немного повезло. Повезло, что он не действовал опрометчиво и не напал на этого молодого человека. В противном случае, если бы из-за него что-либо случилось с этим молодым человеком, он бы наверняка умер. Безумный молодой мастер, Лочжэнь, был человеком, который занимал первое место в пятерке великих молодых мастеров. Хотя он лично никогда не видел безумного молодого мастера, даже если он следовал за младшим принцем все эти годы, репутация безумного молодого мастера словно гром отражалась в его ушах. Предположительно, личность этого безумного молодого мастера была еще более шокирующей, чем его природный талант. Он был внуком мастера главы гильдии мастеров оружия Имперского королевства Лазурного леса. Гильдия мастеров оружия всегда была чрезвычайно отчужденной, и даже если император Имперского королевства Лазурного леса встречался с главой гильдии мастеров оружия, император все равно должен был бы почтительно и уважительно относиться к нему. Значит, ты безумный молодой мастер, я был невежлив. Это младший принц, и я надеюсь, что ты сможешь стерпеть эту его грубость. Старик глубоко вздохнул и сложил руки в сторону Лочжэня, признав свои ошибки. Как я и думал, подняли брови Дуань Линтянь. Ранее, когда молодой человек в вышитой одежде получал свои награды, Дуань Линтянь заметил, что старик-председатель чрезвычайно уважительно отнесся к молодому человеку. Еще тогда он заподозрил, когда Лочжэнь напал на молодого человека, и когда тот старик закричал, Дуань Линтянь заметил, что лицо старика-председателя помрачнело. Очевидно, он переживал за молодого человека в вышитой одежде. В то время он практически убедился, что молодой человек был как-то связан с принцем Шином. Ведь арена принадлежала принцу Шину, а организаторы арены в клетке были членами поместья принца Шина. Младший принц, старик перевел взгляд на молодого человека. Очевидно, он хотел, чтобы тот извинился. Неожиданно. ФФ. Молодой человек посмотрел на Лочжэня и начал над ним насмехаться. «Значит, ты тот, кто занимает первое место среди пяти великих молодых мастеров нашего имперского королевства Лазурного леса. Ничего особенного. В таком возрасте ты только на втором уровне стадии абсолютной пустоты. И что, я все равно могу легко раздавить тебя?» Лочжэнь усмехнулся, но не раскрыл свою истинную силу, даже если и хотел заставить того закрыть рот. Сейчас он совершенно не нуждался в этом. Он не воспринимал этого младшего принца всерьез. Младший принц из поместья принца Шина, сын принца Шина. В его глазах он ничем не отличался от обычного человека. Ты, молодой человек, вышел из себя и хотел продолжать издеваться над Лочжэнь, но старик упрекнул его. Если принц узнает, что ты провоцировал и конфликтовал с безумным молодым мастером, боюсь, он сильно на тебя разозлится. Младший принц поместья принца Шина побледнел, когда услышал старика, и его зрачки сжались. Словно его отец, принц Шен, в его глазах был ужасным монстром. Он яростно посмотрел на Лочжэня, а затем вернулся на свое место. «Молодой мастер меча, ты давно знал, кто он?» Лочжэнь тут же посмотрел и спросил у Чэнь Шаошуая. «Да». Чэнь Шаошуай кивнул. «Когда он там сел, я заметил, что члены арены на самом деле не взяли с него плату, и я тут же подумал, что это немного странно. Позже я заметил его внешнее сходство с принцем Шином, и вспомнил, что у принца Шина был сын, который набирался опыта и закалялся за пределами, поэтому у меня возникло предположение», — медленно ответил Чэнь Шаошуай. «Ты правильно догадался». Лочжэнь, улыбнувшись, покачал головой, а в его глазах загорелось некоторое презрение. «Я давно слышал, что сын принца Шина имел довольно хороший природный талант. Сегодня я увидел его в действии, но он не настолько велик. Его природный талант действительно можно считать довольно хорошим, конечно, если сравнивать его с нами, то он сильно уступает», — улыбнувшись, ответил молодой мастер меча. «Дуань Линтянь, Этот ребенок незаконнорожденный ребенок принца Шина и его зовут Чжан Хэн. Молодой мастер меча сказал Дуань Линтянь. Чжан Хэн, Дуань Линтянь кивнул. Перепалка между Ло Чжэнем и Чжан Хэном оказалась всего лишь фарсом и вызвала лишь ажиотаж толпы зрителей, который быстро успокоился. Взгляды всех вновь опустились на арену. Сражения на арене все еще продолжались. Между тем, на арену поднялись еще один раб стадии зарождения души и демонический зверь. Рев. Прозвучал шокирующий разъяренный рев. При взгляде на зверя, зрители начали дрожать. Земной медведь. Это земной медведь. Мгновенно, многие зрители резко загомонили. Земной медведь. Взгляд Дуань Линтяня опустился на огромного зверя. Этот зверь был огромен и напоминал гору. По сравнению с ним огненный лев походил на простого ребенка. Этот огромный зверь был демоническим зверем медвежьего типа. Но по сравнению с обычными медведями, он был гораздо более диким и ужасающим. Его пара алокрасных глаз, казалось, возмущалась всем. Его пара острых клыков, казалось, могла пронзить все. Когти на его лапах отражали холодный блеск. Земной медведь, демонический зверь стадии абсолютной пустоты в зрелой форме, они обладают по крайней мере силой четвертого уровня стадии абсолютной пустоты, а сильнейшие земные медведи обладали силой пятого или шестого уровня стадии абсолютной пустоты. В уме Дуань Линтяня мелькали воспоминания боевого императора Возрождения. Земной медведь был чрезвычайно страшным демоническим зверем. Предположительно, у земного медведя есть особое понимание силы земли, схожее с пониманием силы огня у огненного льва. В понимании силы, что огненный лев, что земной медведь, они оба выделяются среди демонических зверей, думал про себя Дуань Линтянь. Рев. Когда земной медведь прибыл на арену и увидел, как на него со всех сторон начал смотреть, он мгновенно взбесился. На поверхности его тела взлетела молочно-белая первородная энергия. Молочно-белая первородная энергия была наполнена прядями земляной желтой энергии. В настоящее время, сопровождаемая движениями земного медведя, тряска земли стала немного более интенсивной, и места, где сидела троица, начали качаться. А в небе над земным медведем в воздухе появились 6500 силуэтов древних мамонтов. Демонический зверь четвертого уровня стадии абсолютной пустоты. Полшага до продвинутой силы земли. В этот момент Дуань Линтянь убедился в силе земного медведя. «Безумный молодой мастер, ты уверен?» Чэнь Шаошуай посмотрел на Ло Чжэня и спросил с улыбкой. Ло Чжэня с серьезным выражением покачал головой, а затем вдруг что-то вспомнил и улыбнулся. «Я помню, что Дуань Линтянь говорил, что демонический зверь четвертого уровня стадии абсолютной пустоты будет его противником». Предвкушая, Ло Чжэнь перевел взгляд на Дуань Линтяня. Глава 539. Таинственная кровь. Дуань Линтянь с интересом изучал зверя. В настоящее время старик-председатель, казалось, ничего не мог сделать с земным медведем, поэтому позволял ему беситься. Он не смел сильно бить земного медведя, так как тому еще требовалось заработать для него денег на арене. Если бы земной медведь был раненым, то его противник, несомненно, получил бы против него несправедливое преимущество. Гости, это демонический зверь четвертого уровня стадии абсолютной пустоты, земной медведь, если кто-либо из гостей заинтересован, не стесняйтесь, выходите на арену и сразитесь с ним, четко прокричал старик. Мало того, что этот земной медведь на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты, он даже постиг полшага от продвинутой силы земли, боевому мастеру аналогичного уровня будет чрезвычайно трудно убить его, не полагаясь на какой-либо внешний источник силы. Да, если эксперт подобного уровня столкнется с этим земным медведем, то шансы выжить будут близки к нулю. Боюсь, никто не посмеет выйти на арену. Многие люди обсуждали оживленно. Если никто не выйдет на арену, организаторы арены пошлют раба с силой на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты? С любопытством спросил Дуань Линтянь у Ло Чжэня и Чэнь Шаошуая. Нет, Ло Чжэнь покачал головой. Ты слишком наивен, если демонический зверь или раб на первом уровне стадии абсолютной пустоты, выходя на арену, не сражаются ни с кем, они просто покидают арену. После них на арену просто заводит раба и зверя стадии зарождения души. Чэнь Шаошуай также кивнул. Правильно. Независимо от того, раб или демонический зверь, подобные кандидаты чрезвычайно ценны для арены в клетке. Организаторы арены обычно не позволяли рабам и демоническим зверям на первом уровне стадии абсолютной пустоты или выше сражаться и убивать друг друга. Дуань Линтянь понял. Как и сейчас, если никто из экспертов четвертого уровня стадии абсолютной пустоты не бросит вызов земному медведю, его просто уберут с арены, добавил Ло Чжэнь. Дуань Линтянь кивнул. Дуэн Лин Тянь, если ты не будешь сдерживаться и не попадать под удар, ты легко справишься с этим земным медведем», — сказал Чэнь Шайшуай. Ло Чжань, соглашаясь, кивнул, так как он предельно ясно знал силу Дуэн Лин Тяня, не говоря уже о его культивировании на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты. Дуэн Лин Тянь даже понимал два типа силы: обычный эксперт или демонический зверь четвертого уровня стадии абсолютной пустоты, способный понять хотя бы одну силу в полушаге от продвинутого уровня, уже считался обладателем шокирующего понимания. Но Дуэн Лин Тянь сразу понял два вида силы. Его понимание можно назвать чудовищным. Не будем спешить, давайте сначала посмотрим, какую награду получит человек за убийство земного медведя. Дуэн Лин Тянь слегка улыбнулся, и его взгляд опустился на старика на арене. Тем временем старик поднял руку, и в его руке появилась капля огненно-красной жидкости. Огненно-красная жидкость мерцала и казалась особенно ослепительной, как багровая звезда на ночном небе. Если гость сможет убить этого земного медведя, то сможет получить эту каплю таинственной крови, — медленно прозвучал голос старика. Таинственная кровь? Слова старика вызвали интерес у зрителей. Что это за таинственная кровь? Какая от этого польза? Мгновенно многие зрители начали громко спрашивать. Хороший вопрос, — улыбнулся старик. Эта капля таинственной крови много лет назад была случайно получена принцем Шином. Против этой капли крови совершенно беспомощен даже алхимик пятого ранга. Как только старик замолчал, шипение, шипение, шипение, шипение, шипение. Звуки всасывания воздуха непрерывно раздавались со всех краев арены. Даже пламя алхимика пятого ранга беспомощно против простой капли крови. Это действительно, правда? Многие зрители начали высказывать сомнения. В конце концов, пламя алхимика пятого ранга могло растопить почти все, что они знали. Это было пламя для изготовления пилюль пятого ранга. Если, конечно, в ладони старика не лежал легендарный материал, в противном случае, существовало очень мало вещей, которое не могло растопить пламя алхимика пятого ранга. Даже если никто из вас не верит моим словам, вы ведь должны верить принцу Шину, верно? Старик слегка улыбнулся и продолжил. Мало того, что алхимик пятого ранга ничего не может сделать с этой каплей таинственной крови, даже духовная сила мастера начертания стадии посвящения пустоты была рассеяна и не смогла даже коснуться этой капли крови. Слова старика погрузили зрителей в молчание. Какого демонического зверя эта кровь? Она на самом деле такая странная. Начали многие вздыхать. Они, естественно, подумали, что это не кровь человека. Какая шутка. Человеческая кровь не могла быть настолько ненормальной. Поместье нашего принца Шина изучало эту каплю таинственной крови в течение многих лет и заплатило за нее очень большую цену. Однако, в конце концов, мы ничего не получили. Поэтому, сегодня, поместье принца Шина предложило ее в качестве награды для гостя, который сможет убить земного медведя. Неважно кто, если вы убьете земного медведя, то сможете получить эту каплю таинственной крови. Я полагаю, все уже очень хорошо понимают, насколько необычна эта таинственная кровь. Если кто-то сможет раскрыть его секреты, возможно, этот человек сможет взлететь в небо одним прыжком. Излишне говорить, что слова старика крайне сильно искушали. Какое-то время многие боевые мастера четвертого уровня стадии абсолютной пустоты порывались выйти на арену. Но когда они вспоминали о том, как земной медведь постиг еще и силу земли в полушаге от продвинутого уровня, их уверенность резко падала. Столкнувшись с земным медведем, который постиг силу земли в полушаге от продвинутого уровня, даже эксперты аналогичного с ним уровня, которые аналогичным образом постигли полушага от продвинутой силы, они понимали, что не полагаясь на внешние источники силы, не смогут его победить. Сила земли была стихийной силой. Как только человек оказывался на земле и взывал к ней, он мог получать и увеличивать свою силу. Рев. Прямо в этот момент земной медведь снова взревел. Земля снова начала трястись. На этот раз древние силуэты мамонтов вновь сконденсировались над головой земного медведя. Но на этот раз их было не 6500, а 6800. Сила четвертого уровня стадии абсолютной пустоты была сравнима с силой 6000 древних мамонтов. Полшага от продвинутой силы земли равнялись силе 500 древних мамонтов. Что касается дополнительной силы в 300 древних мамонтов, то он получал их от поддержки энергии земли. Сила земли смогла соединиться с землей и получить поддержку от энергии земли. Что касается того, сколько энергии сила земли могла получать от земли, Это от уровня понимания силы Земли. В этот момент они своими собственными глазами увидели всю силу земного медведя и увидели 6800 силуэтов древних мамонтов. Эксперты, готовые войти в арену, сразу же испугались. Повстававшие сели обратно, а те, кто еще собирался встать, отодвинули свои задницы назад. Их продрал холодный пот. Земной медведь слишком страшный. Его победит только эксперт, постигший продвинутую силу. Начали вздыхать зрители. Все они чувствовали, что битва с этим зверем окончится ничем. Я уже слышал давно, когда человек стоит на земле и призывает силу земли, то, опираясь на энергию земли, он может получать дополнительную силу. Сегодня можно считать, я испытал ее. Взволнованно выдохнул Чэнь Шаошуай. Если это пространство было бы безграничным, то, взлетев в небо, можно было бы быть полностью отдалиться от земли и заставить человека или демонического зверя, постигших силу земли, лишиться ее поддержки. Но арена ограничена железной клеткой, и противник земного медведя не сможет избежать радиуса его атаки. Ло Чжань глубоко вздохнул, а его глаза полнились страхом. Именно из-за подобных мыслей ему не хватало мужества сражаться с земным медведем. Дуань Лин Тянь, Ло Чжань и Чэнь Шаошуай посмотрели на Дуань Лин Тяня, ожидая его решения. Но они быстро заметили, что уже неизвестно сколько времени Дуань Лин Тянь сидел и шокированным взглядом смотрел на старика-председателя. Точнее говоря, он смотрел на каплю огненно-красной таинственной крови в его руке. Кровь алого феникса – это кровь алого феникса. Сейчас в сердце Дуань Лин Тяня бушевал бурный шторм. Небеса, что я увидел? Я действительно увидел кровь алого феникса. Здесь алый феникс был чрезвычайно грозным демоническим зверем. По природному таланту он даже немного превосходил небесную мышь с нефритовыми глазами. На облачном континенте ходили слухи. Алый феникс был потомком фениксов, а фениксы были божественными зверями. Они были существами, стоявшими наравне с настоящими драконами, и они обладали чрезвычайно грозной силой. Конечно, независимо от того, был ли это феникс или дракон, они оба считались легендами. По крайней мере, такое существо никогда не появлялось на облачном континенте. Даже если и появлялся так называемый дракон, то существо было наполовину змеем и наполовину драконом, но не настоящим драконом. Кроме того, даже если то существо и было наполовину драконом и наполовину змеем, его сила все еще была довольно ужасающая из-за протекающей внутри него крови дракона. Также и алый феникс. Внутри него текла кровь феникса. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, он когда-то получил древнюю лекарственную формулу во время своей первой жизни, и в этой лекарственной формуле использовалась бутылка, очищенная от неизвестных материалов. Внутри этой бутылки имелась капля крови алого феникса. Настроение Дуань Лин Тянь резко возросло, и в этой лекарственной формуле был записан рецепт лекарственной пилюли, которая очищается с помощью крови алого феникса в качестве катализатора. Та лекарственная пилюля называлась пилюлей возрождения. Пилюля возрождения. Возрождение всегда являлось особой способностью легендарного феникса, а через кровь алого феникса могли создавать пилюли возрождения. Конечно, пилюля возрождения не могла на самом деле воскрешать. Место, где боевой император возрождения получил лекарственную формулу для пилюли возрождения, а также кровь алого феникса, все эти годы считалось таинственными руинами, а техника возрождения трех жизней, которую он культивировал, также пришла из этих руин. Дуань Лин Тянь быстро изучил воспоминания боевого императора возрождения и узнал о многих вещах. Даже если боевой император возрождения и пережил две жизни, он все равно не смог понять, кто оставил эти руины. Неосознанно Дуань Лин Тянь вернулся к своим чувствам. Кровь алого феникса. Горящее пламя воспылало глубоко внутри глаз Дуань Лин Тяня. Глава 540. Битва в клетке. «Есть желающие пройти в клетку и сразиться с медведем?» — снова крикнул старик. «В полушаге от продвинутой силы земли и черпаем поддержку из энергии земли. Сила 6800 древних мамонтов. Немного интересно». Дуань Лин Тянь успокоился и слегка улыбнулся. Вжух. В следующий момент Дуань Лин Тянь покинул свое место и словно превратился в молнию, полетев в огромную железную клетку. В небе над ним возникло 6000 древних мамонтов. Писк-писк, маленькая золотая мышь осталась на сиденье и с беспокойством смотрела на парнишку, и если посмотреть на нее со стороны, то можно было подумать, что она болеет за него. Четвертый уровень стадии абсолютной пустоты. Младший принца, Чжанхана, всем своим видом выражающий возмущение, теперь смотрел на Дуань Лин Тяня пораженным взглядом. Он никогда не думал, что молодой человек, которого он высмеивал ранее, действительно обладал такой ужасающей силой. Самое главное, что тот был на несколько лет моложе его. Ему примерно 25, но его культивация находится на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты. Кто он такой? Толпа зрителей тут же начала высказывать свои догадки. Он пришел с безумным молодым мастером, может быть, он член Академии Драконов и Фениксов. Среди гениальных студентов Академии Драконов и Фениксов, под описание подходит только гениальный ученик секты Меча Семи Звезд, Дуань Лин Тянь. Неужели он Дуань Лин Тянь? Это возможно. Кроме Дуань Лин Тяня, в нашем имперском королевстве Лазурного Леса нет больше такого чудовищного гения. Вскоре зрители разгадали личность Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь, Дуань Лин Тянь. С течением времени практически все зрители арены знали, что молодой человек, который вышел против земного медведя, был Дуань Лин Тянем. Дуань Лин Тянь – гениальный ученик уничтоженной секты Меча Семи Звезд. Несколько лет назад он однажды победил молодого мастера сабли и молодого мастера цитры, из-за чего его имя потрясло имперское королевство Лазурного Леса. Позже секта Меча Семи Звезд была уничтожена, и Дуань Лин Тянь вошел в Академию Драконов и Фениксов. Он показал всем свой природный талант и свою способность понимания, которая, как оказалось, была еще более чудовищной, чем говорилось в слухах. С тех пор Дуань Лин Тянь словно стал легендой имперского королевства Лазурного Леса. Теперь Дуань Лин Тянь хотел выйти на арену и сразиться с земным медведем. Сердца зрителей наполнились предвкушением. Он тот Дуань Лин Тянь, скривившись, думал про себя Чжан Хэн. Хотя он бродил за пределами города в течение многих лет и только недавно вернулся, имя Дуань Лин Тяня словно гром отражалось в его ушах. Дуань Лин Тянь – несравненный и чудовищный гений, который за несколько лет стал чрезвычайно известным. Резко поднявшись, он стал перемешать центр внимания с пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного Леса. Его звали беспрецедентным гением боевых искусств имперского королевства Лазурного Леса. Выражение старика, стоявшего за спиной Чжан Хэн, стало серьезным. Когда Дуань Лин Тянь подошел к огромной железной клетке, работник арены с благоговейным выражением вышел вперед и открыл перед ним дверь. От начала и до конца на лице Дуань Лин Тяня стояло спокойное выражение. Ураган. В следующий момент Дуань Лин Тянь переместился и словно шторм двинулся к арене. Вжух. Стоя в воздухе, Дуань Лин Тянь спокойно смотрел на земного медведя. Рев. Земной медведь словно понял, почему Дуань Лин Тянь зашел внутрь, и его ало-красные глаза тут же похолодели. Не только это. Бах-бах-бах-бах-бах. Земной медведь продолжал бороться под ногами старика, и первородная энергия вкупе со силой земли, хлынув из его тела, заставили землю всей арены непрерывно дрожать. Дуань Лин Тянь, старик, ответственный за битвы в клетке, посмотрел на Дуань Лин Тяня слегка удивленным взглядом. Несравненный гений бывшей секты Меча Семи Звезд имеет заслуженную репутацию, как и ожидалось, но ты уверен, что хочешь сразиться с земным медведем. В конце концов, с твоим природным талантом и силой, ты с легкостью заполучишь одно из пяти мест и через полмесяца направишься в Империю Черного Камня. На твоем месте я бы не стал рисковать, ясно и четко произнес старик. Он намеревался отговорить Дуань Лин Тяня от битвы. Спасибо за беспокойство, старший, но я уже решил. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и нескромно, невысокомерно ответил старику. Хорошо. Старик кивнул. «Раз ты решил, то все мои слова лишь будут раздражать тебя. Приготовься, я высвобожу этого земного медведя через 10 секунд. После этого из клетки выйдет только один из вас». Дуань Лин Тянь кивнул. 10 секунд быстро прошли. Однако в этот момент толпа зрителей в зрительской зоне затаила дыхание. Через некоторое время они снова всполошились. Дуань Лин Тянь слишком опрометчив. Да, его будущее безгранично. Ему не нужно выходить на арену битвы в клетке и рисковать. Хотя я давно слышал, что он постиг две силы в полушаге от продвинутого уровня. Он будет сильнее земного медведя всего на 200 древних мамонтов. Земной медведь не только может черпать поддержку из энергии земли, он даже обладает чрезвычайно жестким мехом и кожей. В сочетании с силой земли и энергией земли, он может создать чрезвычайно страшную защиту. Я надеюсь, что он сможет убить земного медведя и избежать этого бедствия. В противном случае, наше имперское королевство Лазурного Леса потеряет важного гения. Сердца многих зрителей переживали за Дуань Лин Тяня. По их мнению, Дуань Лин Тянь оказался в совсем плохой ситуации. Хм, переоцениваешь свои способности. Чжан Хэн насмешливо смеялся. Смелость выйти на арену и сразиться с земным медведем. Да ты просто ухаживаешь за смертью. Неважно, ухаживает он за смертью или нет, его характер намного лучше, чем у многих. Некоторым даже не хватит смелости выйти на арену, а уже тем более против земного медведя. Высмеял его в ответ Чэнь Шаошуай. Его слова были совершенно прямолинейны. Как и Ло Чжань, он не воспринимал Чжанхэна всерьез. «Что ты сказал?» Выражение лица Чжанхэн помрачнело, и из его тела вырвалась первородная энергия, будто он хотел напасть на Чэнь Шаошуая. А Чэнь Шаошуай ни капли не переживал и продолжал стоять со спокойным выражением. Его глаза мерцали свирепым блеском, и они словно стали мечами, которые выстрелял в любой момент по его зову. «Младший принц». Чжанхэн уже собирался сорваться с места, когда его остановил рядом сидящий старик. «Старейшина Пин, что вы делаете?» Чжанхэн со скривившимся выражением лица спросил у старика. Старик не обратил внимания на Чжанхэна, а вместо этого посмотрел на Чэнь Шаошуая горящим взглядом. «Если я не ошибаюсь, ты должно быть молодой мастер меча, верно?» Чэнь Шаошуая пробежался по старику взглядом и равнодушно ответил. «Член поместья принца Шина не так прост, как ожидалось». В этот момент Чэнь Шаошуай признал свою личность. «Молодой мастер меча». Когда Чжанхэн услышал слова старика, его лицо побелело. Сейчас, когда Чэнь Шаошуай подтвердил свое прозвище, он почувствовал, как по его спине потек холодный пот. Он почувствовал волну бессилия и унижения в своем сердце. Эти три человека, на которых он смотрел сверху вниз, на самом деле вызвали ужас в его сердце. Это чувство вызвало у него крайне неприятные эмоции. 10 секунд истекло. Прямо в этот момент прозвучал звучный голос с арены. Впоследствии присутствующие зрители смогли ясно увидеть, что старик, который стоял на спине земного медведя и намеренно сдерживал его, поднялся в небо. Рев. Когда старик ушел, земной медведь громко взревел и, освободившись, уставился на Дуань Лин Тяня свирепым взглядом. Дуань Лин Тянь продолжал спокойно стоять в небе и равнодушно на него смотреть. Бах! Наконец, земной медведь сдвинулся. Его огромное тело резко шагнуло вперед, и его 4 толстых и твердых медвежьих лапы яростно опустились на землю. Грохот! Дрожь потрясла землю. Вжух! Одна из медвежьих лап внезапно поднялась вверх, и первородная энергия сжалась, и сила земли заструилась по его острым когтям. В небе сгущались и накапливали силу 6500 силуэтов древних мамонтов, ожидая команды зверя. Свист. Мгновенно, по мысли земного медведя, мощная и безграничная первородная энергия немедленно превратилась в когтистый символ и устремилась прямо в сторону Дуань Лин Тяня. Казалось, он хотел разорвать Дуань Лин Тяня на куски. Дуань Лин Тянь продолжал спокойно смотреть на происходящее и не уклонялся. Внезапно Дуань Лин Тянь сделал ход. Точка сотрясания. Подняв руку, Дуань Лин Тянь указал вниз. Свист. Сила с помощью первородной энергии быстро собиралась, и из его пальца выстрелил луч света, в котором перемещалась первородная энергия вместе с силами ветра и молнии. В небе над парнем собралось 7000 древних мамонтов. Точка сотрясания словно падающим метеором устремилась вниз. Бах! Сила точки сотрясания легко разрушила когтистый символ и, не потеряв импульс, луч устремился к телу земного медведя. Рев. Практически в тот момент, когда точка сотрясания разрушила когтистый символ, на поверхности тела земного медведя материализовался энергетический защитный слой. Мало того, к этому световому барьеру проследовала и его сила земли. Кроме того, земной медведь также получил поддержку от энергии земли. В небе над земным медведем к прежним 6500 древним мамонтам добавилось еще 300. Именно энергия земли даровала земному медведю эту силу. Бах! Точка сотрясания столкнулась с земным медведем, и, разрушив энергетический световой барьер, сила луча рассеялась. Тело земного медведя всего лишь вздрогнуло, но он не получил ни одного ранения. Какая грозная защита! Подняли брови Дуань Лин Тянь. Обмен ударами между Дуань Лин Тянем и земным медведем произошел в мгновение ока. Однако лишь одно столкновение подняло окружающую атмосферу. Сегодня атмосфера посреди арены почти достигла своего пика. Дуань Лин Тянь! Дуань Лин Тянь! Многие зрители начали выкрикивать имя Дуань Лин Тяня. Конечно, у всех были разные мысли. Дуань Лин Тянь на самом деле, как говорится в слухах, познал 2 вида силы. Выражение лица Чжанхэн было неприглядным до крайности, и пряди пламени ревности прыгали глубоко в его глазах. «Он на столько лет моложе меня, но обладает такой высокой способностью к пониманию». Чжанхэн был сильно недоволен. Он чувствовал, что его природный талант и способность к пониманию не были плохими, и он даже не так уж и сильно уступал этим 5 великим молодым мастерам. Тем не менее, По сравнению с Дуэньлин Тянем он выглядел обычным парнем. Он не хотел этого принимать. Глава 541. Получение крови Алого Феникса. Похоже, Дуэньлин Тяню будет нелегко победить земного медведя. Вздохнул Лочжань. Да я никогда не думал, что защита на самом деле была такой ужасающей. Согласился с ним Чэнь Шаошуай. В воздухе над ареной в глазах старика-председателя возникло небольшое удивление. Дуэньлин Тянь действительно так страшен, как и говорят в слухах в таком молодом возрасте. Его культивация шагнула на четвертый уровень стадии абсолютной пустоты, и он даже постиг два вида силы в полушаге от продвинутых уровней. Это действительно шокирует. Дуэньлин Тянь потряс старика. Рев. Хотя точка сотрясания Дуэньлин Тяня не смогла ранить земного медведя, его техника успешно разозлила его. Земной медведь поднял голову, посмотрел на Дуэньлин Тяня и гневно взревел. Бах! Под взглядами всех присутствующих земной медведь резко топнул по земле, а его тело огромное, как у горы, тело устремилось в небо. Вжух! Хотя тело земного медведя было огромным, его скорость также была на уровне и словно выпущенное пушечное ядро полетел в сторону Дуэньлин Тяня. Его пара острых клыков даже замерцала ужасно холодным блеском, и казалось, что они могли пронзить все. Можно было представить, что если Дуэньлин Тянь будет поражен этими клыками, то на его теле появятся две кровавые дыры от когтей. Хм, столкнувшись с клыками земного медведя, которые тот наполнил первородной энергией вместе с силой земли в полушаге от продвинутого уровня, взгляд Дуэньлин Тянь наконец немного похолодел.